Тогда она устремила взгляд на одну из картин, пейзаж с лужайкой, деревьями и извилистым ручьем. Она смотрела только на нее, стараясь не видеть исчезающие стены и страшную черноту, наступавшую со всех сторон. И все-таки в углу картины появилось темное пятнышко. Оно постепенно ширилось, и вдруг в одно мгновение исчезли и трава, и деревья, и вода, и на нее глянул непроглядный мрак, зловещий и ненасытный, как волчьи глаза. И тогда несчастная поняла, что все привычные ей радости, привязанности, надежды были лишь хрупкой раскрашенной оболочкой, отделявшей ее от кромешной тьмы. Тем временем Оливия-зритель равнодушно и безучастно смотрела на происходящее. Она видела, как под обреченной Оливией остался лишь крошечный кусочек пола, жалкий островок, затерянный в безграничной мгле. Наконец исчез и он. И над Оливией, заглушая ее отчаянные вопли о помощи, сомкнулись черные волны. А Оливия-зритель только смотрела и смеялась. Она не протянула даже руки, чтобы помочь гибнущей, ибо в ее иссохшем сердце не было места жалости. Та другая Оливия захлебывалась и боролась, моля о помощи, которая не приходила. Она то всплывала на поверхность, то снова погружалась, и над ней сходились и расходились волны, струившиеся между пальцев, давившие на глаза. В пустоте мелькали тени, они светились вдали, блестели рядом, и несчастная протягивала к ним руки, взывая о помощи, припадала со стоном к их стопам, но никто не хотел помочь ей. Иногда, напрягая все силы, она подплывала вплотную к этим светящимся теням. Тогда она старалась ухватиться за них покрепче и удержаться на поверхности. Но мягкие холодные тени ускользали из ее ослабевших пальцев, либо оказывались лишь хрупкой раскрашенной оболочкой, сжимавшейся и исчезавшей при первом же прикосновении. И несчастная погружалась все глубже и глубже в поглощавшие ее черные волны. Вдруг она заметила черное пятно внутри самой себя, какую-то пустоту, которая все росла. Это был мрак, обитавший в ее собственной душе, который стремился слиться с мраком, царившим извне, разрушить и окончательно уничтожить то жалкое создание, которое считало себя живым. А на самом деле, как и все в небесах и на земле, было ничем иным, как хрупкой, раскрашенной оболочкой. Придя в себя, Оливия прежде всего заметила яркую зелень подстриженного газона. Потом она увидела сверкающий всеми цветами радуги сад и услышала жужжание пчел на кусте лаванды. Она лежала, боясь пошевелиться. На аллее показался экипаж отца. Поравнявшись с Оливией, мистер Летом наклонился и бросил ей на колени ветку жимолости. «Лови, твои любимые!» Она потянулась к розовым цветам, упавшим ей на колени, но, не коснувшись лепестков, тут же отдернула руку. «Что, если это не настоящие цветы? Не настоящие, а только раскрашенные оболочки?» Она прижала к глазам похолодевшие руки, стараясь не смотреть на жимолость. А вдруг она съежится от ее прикосновения? Очевидно, она пролежала так довольно долго. Когда голос матери окликнул ее, тень от дерева уже сдвинулась в сторону, и солнечные лучи падали прямо на непокрытую голову Оливии. «Дорогая, ведь от такого пекла разболится голова. Да у тебя, детка, кажется, озноб. Мне холодно», — задрожав, произнесла чуть слышно Оливия. «Холодно в такую жару? И верно, руки у тебя как лед и совсем влажные. Иди лучше в дом». Оливия молча повиновалась. Когда мать поцеловала ее в лоб, она снова вздрогнула. Разве может целовать раскрашенная оболочка? Неужели ее ждет безумие? Эта страшная мысль не давала ей покоя всю ночь. Вначале она заснула, но вскоре с криком вскочила с постели. Разбудил ее знакомый голос: «Воды! Воды! Воды!» На этот раз видение было таким реальным, что голос прозвучал у самого ее уха. Трясущимися руками Оливия откинула со лба влажные спутанные волосы. «Никак не привыкнешь к этому», — Прийти в себя после очередного ночного кошмара было сейчас нисколько не легче, чем в первое время.